А ты мне говорил. По-твоему, я должен был сказать тебе, что по пароходу разгуливает Дракула, — вспорил Луся. Здесь все ужасно преувеличивают. Это неплохо, как развлечение. Но нечего людей зря запугивать. Что касается меня, — сказал Лобос, — я говорю вполне серьезно и не собираюсь сидеть, сложа руки. Паула насмешливо захлопала в ладоши. Я Майка Джон в одиночку. Меньшего я от вас и не ожидала. Но такой героизм... «Не дурите, — напрямик сказал Лобос, — и дайте мне сигарету. Мои кончились». Рауль едва сдержал жест восхищения. «Вот это парень! Дело должно принять интересный оборот». Он стал наблюдать, как Лусио старается вновь завоевать утерянные позиции, и как Нора, эта ласковая и невинная овечка, лишает его удовольствия доказать свою правоту. Для Лусио все было ясно. Там тиф, капитан болен, корма заражена, значит, надо соблюдать элементарную осторожность. «Это рок», — думал Рауль. «Пацифистам, беднягам приходится проводить всю жизнь на войне. А Лусио в первом же порту обязательно купит себе пулемет». Паула как будто бы немного смягчилась. Она слушала доводы Лусио с сочувственным выражением, цену которому Рауль знал слишком хорошо. «Наконец-то я встретила здравомыслящего человека, после того, как целый день провела среди заговорщиков, последних магикан, петербургских динамитчиков. Как приятно видеть человека с твердыми убеждениями, не поддавшегося на уловки демагогов». Лусио, не совсем уверенный в том, что его хвалят, продолжал настаивать на своем. «Если что-то и надо предпринять, так это направить коллективное письмо, которое подпишут все. Разумеется, кто пожелает, и в котором до сведения капитана будет доведено, что пассажиры Малкольма понимают и правильно оценивают необычную обстановку, создавшуюся на пароходе. В крайнем случае можно намекнуть, что беседы между офицерами и пассажирами не всегда были вполне откровенными». «Ну-ну-ну», — зевая пробормотал Рауль. «Если у них на борту действительно был тиф, когда мы садились в Буэнос-Айресе, они вели себя, как последние сволочи». Нора, не привыкшая к сильным выражениям, смущенно заморгала. Паула, едва справившись со смехом, снова поддержала Лусио, высказав предположение, что тиф, вероятно, вспыхнул уже после того, как они отчалили. А полное смущение и нерешительности благородные офицеры встали на якорь напротив Кельмеса, чьи печально известные испарения никоим образом не улучшили атмосферу на корме. «Да, да», — сказал Рауль, — «все как в цветном кино». Лопес слушал Паулу с иронической улыбкой. Разговор его забавлял, но после него остался какой-то кисло-сладкий привкус. Нора мучительно старалась понять, о чем идет речь. Наконец уткнулась носом в чашку и сидела так, ни на кого не глядя. «Итак», — сказал Лопес, — «свободный обмен мнениями — одно из благ демократии. И все же я полностью согласен с тем крепким эпитетом, который недавно употребил Рауль. Посмотрим, что будет». «А ничего не будет. И это самое худшее для нас», — сказала Паула. «Вы лишитесь своей игрушки, и путешествие станет нестерпимо скучным, как только вас пропустят на корму. А теперь я отправлюсь посмотреть на звезды, которые, должно быть, сверкают особенно ярко». Она встала, ни на кого не глядя. Слишком легкая игра ей наскучила, и было досадно, что Лопес ни полсловом не поддержал ее. Она знала, что он ждет лишь удобной минуты, чтобы последовать за ней, но пока еще остается за столом. Знала она и нечто большее, то, что должно было произойти потом, и это начинало снова забавлять ее, особенно потому, что Рауль скоро догадается. А было всегда так забавно, когда он вступал в игру. «Ты не пойдешь?» — спросила Паула, смотря на него. «Нет, спасибо. Звездочки, вся эта бижутерия». Она подумала, сейчас он встанет и скажет. «Я тоже пойду на палубу», — сказал Лусио, поднимаясь. «Ты идешь, Нора?» «Нет, я лучше немного почитаю в каюте. Всего хорошего». Рауль остался с Лопесом. Лопес скрестил на груди руки, как палачи на гравюрах к «Тысяче и одной ночи». Бармен принялся собирать чашки. А Рауль стал ждать, когда же, наконец, просвистит ятаган, и по полу покатится чья-то голова».